Я улыбаюсь и в отчаянии смотрю на свои руки. «Помоги!» «Что до меня?» «Я точно знаю, когда меня осенило. В тот самый момент, когда ты, сидя на дереве, закричала его имя». «Спасибо, Цезарь. Я ухватываюсь за подсказку. Да, думаю, тогда это и случилось. Просто, честно говоря, до этого я старалась не думать о своих чувствах. Я бы только запуталась, и мне стало бы гораздо тяжелее, если бы я поняла это раньше. Но тогда на дереве все изменилось». «Как думаешь, почему это произошло?» — спрашивает Цезарь. «Возможно, потому что тогда у меня впервые появилась надежда, что я его не потеряю, что он будет со мной». Хемич, стоящий позади оператора, облегченно переводит дух. «Значит, я все сказала правильно». Цезарь достает из кармана носовой платок и какое-то время будто бы не способен говорить, так он растроган. Пит прижимает лоб к моему виску. «Теперь я всегда буду с тобой. И что ты станешь делать?» Я смотрю ему в глаза. «Найду такое место, где ты будешь в полной безопасности». И когда он меня целует, по залу проносится вздох. Отсюда разговор естественным образом переходит к тем опасностям, которые нас поджидали на арене. Огненным шарам, осам-убийцам, переродкам, ранам. И тут Цезарь спрашивает Пита, как ему нравится его новая нога. «Новая нога?» — кричу я, совсем забыв про камеры, и задираю штанину на брюках Пита. «О, нет!» Вместо живой кожи я вижу сложное устройство из металла и пластика. «Тебе не сказали?» — негромко спрашивает Цезарь. Я качаю головой. «У меня еще не было времени», — Пит пожимает плечами. «Это я виновата, потому что наложила жгут». «Да, ты виновата, что я остался жив». «Это правда», — говорит Цезарь. «Если бы не ты, он бы истек кровью». «Наверное, это так, но все равно я так расстроена, что в глазах стоят слезы, и я прячу лицо на груди у Пита, чтобы не расплакаться перед всей страной». Пару минут Цезарю приходится уговаривать меня повернуться обратно к камерам. После этого он еще долго не задает мне вопросов, давая прийти в себя. До тех пор, пока речь не заходит о ягодах. «Китнис, я понимаю, как тебе тяжело, но я все-таки должен спросить. Когда ты вытащила ягоды? О чем ты думала в тот момент?» Я отвечаю не сразу, стараюсь собраться с мыслями. Вот он, самый важный вопрос. Сейчас я либо окончательно восстановлю Капитолий против себя, либо сумею убедить всех, что безумно боялась потерять Пита и не способна отвечать за свои поступки. Очевидно, моя речь должна быть долгой и убедительной, но я лишь мямлю едва слышно. Я не знаю, я просто не могла себе представить, как буду жить без него. «Пит, хочешь что-нибудь добавить?» «Нет, я могу только повторить то же самое». Цезарь прощается с телезрителями, и камеры выключают. Слышны смех и слезы, поздравления. Но я не уверена, что все прошло гладко до тех пор, пока не подхожу к Хемичу. «Хорошо?» — шепчу я. «Лучше не бывает». Я возвращаюсь в свою комнату, чтобы собраться к отъезду. Но из вещей у меня только брошь с сойкой-пересмешницей, подарок Мадж. Кто-то принес ее сюда после игр. Нас везут по улицам Капитолия в машине с затемненными окнами. На станции уже стоит поезд. Мы наскоро прощаемся с Цинной и Порцией. Через несколько месяцев нам предстоит встретиться снова. Мы вместе будем совершать тур победителей по всем дистриктам. Так Капитолий напоминает народу, что голодные игры по-настоящему никогда не заканчиваются. Нам выдадут кучу никому не нужных почетных значков, и все будут притворяться, как нас любят. Поезд трогается. Мы погружаемся в темноту туннеля, затем выныриваем на свет. Впервые со времени жатвы я дышу воздухом свободы. Эффи сопровождает нас обратно, Хемич, разумеется, тоже. Мы плотно обедаем и молча смотрим по телевизору повтор интервью. Теперь, когда Капитолий с каждой секундой становится все дальше и дальше, я снова начинаю думать о доме, о Прим и маме, о Гейле. Я ухожу в свое купе и переодеваюсь в простую блузку и штаны, тщательно смываю косметику, заплетаю косу и постепенно превращаюсь в саму себя, Китнис Эвердин, девчонку из Шлака, которая охотится в лесах и продает добычу в котле. Я долго стою у зеркала, уясняя себе, кто я есть на самом деле, и стараясь забыть, кем была на арене и в Капитолии. Когда я, наконец, выхожу к остальным, воспоминание о руке Пита на моих плечах кажется далеким и чужим. Поезд останавливается на дозаправку, и нам с Питом разрешают прогуляться по свежему воздуху. Охранять нас уже незачем. Мы идем, взявшись за руки, вдоль линии. Молча. Теперь, когда за нами никто не наблюдает, я не знаю, о чем говорить. Пит останавливается, чтобы нарвать мне цветов. Я изо всех сил стараюсь сделать вид, что рада им. Пит не знает, что эти белые и розовые цветочки на самом деле стебли пониклого лука и напоминают мне, как мы с Гейлом собирали его в лесу. Гейл. Внутри все холодеет при мысли о скорой встрече с ним. Почему? Я не могу в этом толком разобраться, но у меня такое чувство, будто я обманываю кого-то, кто мне доверяет. Точнее, обманываю двоих. До сих пор меня это не слишком заботило. Игры отбирали все силы. Дома игр не будет. «Что-то не так?» — спрашивает Пит. «Нет, ничего. Мы идем дальше, до конца поезда, туда, где вдоль линии растут только жиденькие кустики, в которых наверняка не спрятано никаких камер». Но слова не идут с языка. Я вздрагиваю, когда Хеймич кладет руку мне на спину. Даже здесь, в глуши, он старается говорить тихо. «Вы славно поработали. Когда приедем, продолжайте в том же духе, пока не уберут камеры. Все будет в порядке». Я смотрю ему вслед, избегая взгляда Пита. «О чем это он?» — спрашивает он. «У нас были проблемы. Капитолию не понравился наш трюк с ягодами», — выкладываю я. «Что? Что ты имеешь в виду?» Это посчитали слишком большим своеволием. Хеймич подсказывал мне, как вести себя, чтобы не было хуже. Подсказывал? Почему только тебе? Он знал, что ты умный и сам во всем разберешься. Я даже не знал, что было нужно в чем-то разбираться. Если Хеймич подсказывал тебе сейчас, значит, на арене тоже, вы с ним сговорились. Нет, что ты, я же не могла общаться с Хеймичем на арене, лепечу я. Ты знала, чего он от тебя ждет, верно? Я молча кусаю губы. Да? Пит бросает мою руку, и я делаю шаг, словно потеряв равновесие. «Все было только ради игр. Все, что ты делала». «Не все», — говорю я, крепко сжимая в руке букетик цветов. «Не все? А сколько?» «Нет, неважно. Вопрос в том, останется ли что-то, когда мы вернемся домой?» «Я не знаю. Я совсем запуталась, и чем ближе мы подъезжаем, тем хуже», — говорю я. Пит ждет, что я скажу что-то еще, ждет объяснений. А у меня их нет. Ну, когда разберешься, дай знать. Его голос пронизан болью. Мой слух восстановился лучше некуда. Несмотря на шум локомотива, я ясно слышу каждый шаг Пита, идущего назад к поезду. Возвращаюсь в вагон и я, но Пит уже скрылся в своем купе. На следующее утро мы тоже не встречаемся. Он выходит, только когда поезд подъезжает к дистрикту 12 и холодно кивает в знак приветствия. Мне хочется сказать ему, что это нечестно, что нельзя требовать от меня невозможного. Мы ведь совсем разные. На арене я поступала так, как было нужно, чтобы выжить, выжить нам обоим. И я не могу ничего объяснить про Гейла, потому что сама еще не понимаю. Зачем вообще со мной связываться? Я никогда не выйду замуж. И Пит все равно возненавидит меня. Не сейчас, так потом. Не имеет значения, какие чувства я испытываю. Я не могу себе позволить завести семью и детей. И сможет ли он после всего, через что мы прошли? Еще мне хочется сказать, как сильно мне не хватает его уже сейчас. Но это было бы нечестно с моей стороны. Так мы стоим и молча смотрим, как на нас надвигается маленькая закопченная станция. На платформе столько камер, что яблоко упасть негде. Наше возвращение станет еще одним шоу. Краем глаза я замечаю, что Пит протягивает мне руку. Я неуверенно поворачиваюсь к нему. «Еще разок? Для публики?» Его голос не злой, он бесцветный, а это еще хуже. Я уже теряю своего мальчика с хлебом. Я беру его руку, и мы идем к выходу навстречу камерам. Я очень крепко держу Пита и боюсь того момента, когда мне придется его отпустить. Конец первой книги.